Переброску крупных искусственных предметов через точку сингулярности получилось освоить далеко не сразу, комментировал помощник Мильх. У меня на это ушло 5 стандартных лет. Еще тогда, сразу после катастрофы. Метод проб и ошибок. Никто ведь не представлял, какие фантастические возможности мы обрели и как ими грамотно пользоваться. Удивительное время было. Сообразили далеко не сразу, но потом все пошло как по маслу. Энергии, вырабатываемой тканями одного человека, вполне достаточно, чтобы переместить по металлабиринту даже такой немаленький объект, как наш громовержец. Грей и Фрэки теперь шли на веслах по кильваторной струе корвета. До точки осталось меньше мили. Капитан и старший помощник не пользовались никакими приборами. Они видели, где именно находится место схождения гравитационных полей. Неагрессивная сингулярность, ведущая в бесконечные глубины металлабиринта. Людям оставалось лишь активировать червоточину. Нетика выглядел сосредоточенным и внимательным. Искусственный организм задействовал все доступные сенсоры, чтобы понять, как органические существа сумеют преодолеть кажущийся незыблемым барьер пространства-времени. Я просто ждал, стоя на мостике рядом с невозмутимо посвистывающим Мильхом. «Внимание!» — тихо проговорил старший помощник. «Мы совсем рядом! 30 ярдов! 25! 20! 10! Капитан, начали! Есть переход!» Ощущения далеко не самые приятные. Яркая белая вспышка, чувство падения с большой высоты, голова закружилась, я машинально вцепился в плечо Нетика. Из солнечного меркурианского вечера громовержец провалился в глухую беззвездную ночь. Мне в лицо ударили горько-соленые брызги. Дезориентация продолжалась не меньше минуты. Изменилось все. Увеличилась сила тяготения, температура упала сразу градусов на 10. Штиль заместился порядочной болтанкой, одежда мгновенно промокла. Запах йода и озона. Темноту распорола ветвистая фиолетово-розовая молния, подсветившая низкие бурлящие облака и светлые гребни волн, показавшихся устрашающе огромными. «Баллов 5-6», — проорал мне на ухо Мильх. «Не повезло. Ничего страшного, бывает. Спускайтесь вниз, вам здесь делать нечего. Нетика, проводите его светлость». «Морская болезнь, говорите?» «Теперь я всецело осознал, что это такое. Для начала меня как следует приложило о дверь каюты. Затем прилетел сброшенный со столика оловянный кувшин, вошедший в прямое соприкосновение с моим правым надбровьем. Хорошо не убил. Нетика ухватил меня за шиворот и завалил на койку. Сам тоже на ногах не удержался и грохнулся на пол рядом. «Не завидую готийцам!» — вякнул я, стараясь удержать в желудке обед, чему килевая качка никак не способствовала. «Перевернет ладью, поминай, как звали!» «Вот видно, что в вопросе ты совершенно не разбираешься», — отозвался Иер. «Готийские дракары куда устойчивее многомачтовых кораблей. Другие — центр тяжести, парусность и форма корпуса. Думаешь, на Меркуриуме штормов не бывает? А ведь братишки Зигвальда на своих деревянных лоханках запросто ходят через океан и обратно. Не дергайся, обойдется». Следующие 2 часа можно было охарактеризовать словом «кошмар» и никак иначе. Невзирая на ободряющие словеса Нетика, пытавшегося меня отвлечь, хотелось немедленно умереть или в лучшем случае впасть в кому. Космический корабль так швыряет в единственном случае, когда он находится в атмосфере нестабильного газового гиганта с растянувшимися на 1000 километров вихрями, ужасающей гравитацией и грандиозными электрическими явлениями, по сравнению с которыми молнии над Киренианским океаном выглядели жалкими искорками. Вопреки моим ожиданиям, громовержец не развалился на мелкие и крупные части, не перевернулся, не затонул и не был утащен на дно гигантским спрутом, если таковые вообще водились на Кирене. Море начало успокаиваться. Заглянул на минутку старший помощник, с ухмылкой оценил ссадину на моем лбу, сообщил, что судно находится в виду побережья. Ладьи не отстали, да и рассвет наступает. Волнение снизилось до 2 баллов. Мы прошли ядро шторма. Как себя чувствуете, ваша светлость?» У нашей светлости не осталось сил даже для того, чтобы выматериться на родном языке. Как ни странно, я пришел в себя довольно быстро и прежде всего ощутил жуткий голод. Нетига призвал потерпеть, не время для чревоугодия. «Поднимемся, взглянем, как обстановка. Разумно предположить, что на Кирене солнце восходит, как и на большинстве землеподобных планет, то есть на востоке. Восточная часть неба, за кормой громовержца, сейчас была окрашена в самые немыслимые цвета. От густо багрового с золотым ореолом до травянисто-зеленого, сапфирового и шафранного. Настоящая радуга, улегшаяся на купы грозовых облаков. Море вокруг темное, черно-синее, а справа по борту... Ой-ой, где же мы оказались? Такого пейзажа я прежде никогда не видел, хотя и побывал на большинстве обитаемых планет Содружества и на Меркуриуме. Нечто невероятное. Поблескивающая миллионами искр стена отвесных скал уходила в неизмеримую высоту. Ни единого зеленого пятна, никаких холмов или тонких линий водопадов. Сплошной монолит, усеянный блестками. В океан будто положили титанический куб, вершина которого была покрыта налетом серебристого инея. «Кристаллическая структура», — заинтересовавшись не меньше моего, сказал Нетика. «Кремний, возможно, углеродные соединения. Кислорода в атмосфере на 7% меньше, чем на Меркуриуме. Инертных газов, наоборот, значительно больше. Много йода. Вывод однозначный. Это планета-океан. Наземной жизни по дарвиновскому типу здесь нет. Непонятно, почему свободные торговцы выбрали именно Кирену и как здесь обустроились». «Гляди», — зачарованно сказал я и вытянул руку к востоку. «Двойная система. Из-за рассеченных разноцветными полосами и разводами облаков вначале показался край небольшой темно-алой звезды спектрального класса М. А сразу за ней над горизонтом поднялось горячее синевато-белое с фиолетовой короной светило типа Вольфа-Райе. Небо приобрело непривычный голубой оттенок, а глубокий ультрамариновый, кажущийся непривычно темным. При таком освещении море стало пурпурным, а скальная стена из черной превратилась в белесую полупрозрачную. Материал стал походить на лед. Может, это действительно гигантский ледник? Однако в арктических и антарктических областях должно быть значительно холоднее, а сейчас даже пар изо рта не идет. Я вздрогнул, когда рядом с кораблем на поверхности моря появилась гладкая белая спина огромного живого существа, и в воздух ударили два фонтана водяной пыли, какие обычно выпускают киты. На кита зверюга походила весьма отдаленно. Скорее манта, с широченными плавниками-крыльями и острым хвостом. Матросы, не обращая на потрясенных открывшимся зрелищем пассажиров, громовержца и малейшего внимания, выполняли команды старшего помощника. Из четырех офицеров на судне остались только Мильх и капитан. Остальные находились на готийских ладьях, чьи силуэты были видны примерно в полукилометре к югу. Варвары подняли паруса, идут уверенно. Значит, буря их мало потрепала. «Кажется, гавань прямо по курсу», — сказал Нетика. «Искусственная платформа, судя по очертаниям. Разве что слишком большая». «Большая?» — недоверчиво переспросил я. «Почему представители вашей цивилизации так любят преуменьшать? Она размером с город». Громовержец подходил к громадному сооружению, протянувшемуся, по моей оценке, километров на 10. Толстенные сваи, поддерживающие ажурные фермы, вышки, подозрительно похожие на нефтяные, острия кранов, россыпь неясных огоньков, заметны контуры кораблей, стоящих у длинных пирсов, как парусники, так и странные темно-серые суда, обликом больше напоминавшие цельнометаллические с высокими надстройками. «Значит, на Кирене базируются не только вольные торговцы. Кто же еще?» «Аборигены, освоившие планету океан и представляющие убежище авантюристам из другого мира?» «Вполне логичная мысль. Субцивилизации новых людей тесно взаимосвязаны. Только самые отпетые маргиналы способны бросить сородичей на произвол судьбы и отказать им в помощи. «Катер!» Глазастый Нетика первым узрел вышедшая нам навстречу быстроходная суденушка. На корме что-то похожее на ракетную установку. Местный не иначе. Вымпел белый с черно-желтым крестом. Такая символика на Меркуриуме не используется. Техногенный мир? Мы это выясним очень быстро. Смотри, капитан Вульф приказал поднять сигнальные флаги с сообщением. Враждебных намерений не имеем. Требуется стоянка в гавани. Скатер отвечает: добро пожаловать. Говорили тебе, опасности никакой. Кирена Манга. Таково полное название планеты в переводе с распространенной усыпь цивилизации Homo Novus латыни. Общего языка. Означало Великую Сирену. Морское чудовище античной мифологии, заманивающее корабли к прибрежным скалам колдовскими песнями. Мир этот при свете дня выглядит угрожающе и негостеприимно. Холодные темные цвета, постоянные ветры, шум океана, фантастические углеродистые скалы, двойное солнце. Так непривычно, что в дрожь бросает. Однако, если отвлечься от страшноватого пейзажа и не обращать внимания на сумрачные небеса, по которым с неимоверной быстротой несутся угрюмые черные облака, жизнь в городе-платформе «Морской лев» была до смешного похожа на суетливое бытие Содружества, хотя расстояние до Сириус-центра превышало 70 тысяч световых. Малонаселенная Кирена входила в миры конвенции на правах протектората и сырьевого придатка технологически развитой планеты Терранова. Местоположение звездной системы – рукав Персея Млечного Пути. На 4 килопарсека ближе к центру галактики, чем Меркуриум. Экономическая специализация – рыболовство и добыча редких элементов из морской воды. Алмазы. Конечно, здешняя суша по сути являлась огромными алмазными кристаллами. 37 городов-платформ. Флот численностью в 19 тысяч единиц, включая подводные лодки. Число постоянных жителей около 1,5 миллионов. Эти краткие сведения предоставил Нетика вскоре после швартовки у плавучего пирса морского льва, отправившийся в город разведывать и знакомиться с новым миром. Капитан отпустил его без возражений. Виз, паспортов и пограничного контроля тут отродясь не было. Я остался на громовержце отлеживаться. Снова почувствовал себя дурно, а ИР дал совет подремать часика 3. «Приятно вновь соприкоснуться с настоящей цивилизацией», докладывал Нетика по возвращении. «Меня он безжалостно разбудил, заставил пройти в пустующую кают-компанию и едва не насильно накормил остывшими овощами с тушеным мясом. В этом городке человеку можно отлично провести время. Полно баров. Я обнаружил голографический кинотеатр и терминалы линии Планка со свободным входом в информационную сеть конвенции. И, разумеется, попользовался. Как думаешь, легко избежать соблазна? Подключился через оптоволоконный кабель. Загрузил в свою память все необходимые нам данные. По крайней мере, теперь не придется постоянно надоедать другим людям беспрерывными расспросами. Одна беда. По запросам Риттер фон Визмар и Меркуриум информации удручающе мало. Твой знаменитый предок засветился после бегства с Меркуриума на 5-й Овна и Норике, а с Граульфа его выгнали, в самом прямом смысле. Нежелательная персона. Университет настоятельно потребовал от герцога покинуть планету в кратчайшие сроки. Как думаешь, почему? Не хотели ссориться с меркурианцами, которым Визмар доставил столько неприятностей? Возможно. Сведения на эту тему в сети конвенции отсутствуют, что меня почему-то не удивляет. Выдвигаю версию. Герцог пытался воздействовать непосредственно на руководство университета. Причем наверняка в своем стиле. Жестко. Результат предсказуем. Его силой выставили вон. Визмар отправился на 5-ю Овна, где добивался встречи с тамошним правительством. Затем перекочевал на милитаризированный Норик, просил военной помощи. А потом сгинул в никуда, не оставив никаких следов. Кстати, вот распечатка его портрета. Снята на Норике 7. Никого случаем не напоминает? Нетика перебросил мне веленовый листок с цветным изображением. «Ни хрена!» У меня челюсть отвисла. Вот ни хрена себе! Что такое? Нетик аж привстал. Ты его знаешь? Это родной старший брат моего отца, только очень молодой. Дяде Ярославу сейчас должно быть за 80. Я не видел его с детства. Он живет на Люйтене. Господи Иисусе! Что и требовалось доказать, удовлетворенно кивнул Нетика. Все-таки вы родственники. Одна проблема. У Риттера фон Визмара не было братьев. Двое сыновей. Да, их снимков я не нашел. Представь, ни одного файла. Но откуда взялись братья? Теперь подумаем вот о чем. Твой родной отец был богат. Он сумел купить стоящий миллионы марок эквилибриум. С пеленок приучал тебя к космосу. Что случилось с твоим папой? Он жив? Умер. 8 стандартных лет назад. Сердце. Ты присутствовал при его смерти? Нет. Он скончался на Нового Корфу. Там и кремирован. Урну с прахом переслали нашей семье на Эпсилон Эридана. Никогда не задумывался о том, что отец может быть жив, а история с сердечным приступом – мистификация. Но ведь все документы... Любые документы, особенно электронные, можно подделать. Это я как искусственный разум готов засвидетельствовать под присягой. Хорошо. Что ты можешь рассказать о дяде? Да ничего. Я с ним встречался один раз в жизни. Мы не общались. Дома есть всего одна голограмма с его изображением. Очень похоже на этот портрет. Просто похоже. Или это один и тот же человек? Что ты привязался, не выдержал я. Не знаю, похож. Вспомним исходный постулат. В нашем деле совпадений нет. Все предыдущие соображения подтверждаются. Визмар с семьей укрылся в содружестве, в другом потоке времени. Совету первых было тысячекратно сложнее достать их в мирах старого человечества. Далековато, а кроме того, слишком велика разница между цивилизациями. Герцог еще больше запутал следы, использовав металлабиринт для прыжка назад во времени, на целых несколько столетий. Искать его во всех вероятностях и эпохах, сколько времени уйдет, даже с учетом невероятно долгой жизни новых людей. «Не понимаю», — я в раздражении шлепнул ладонью по столу. «Хоть убей, не понимаю». «Допустим, я действительно потомок Риттера фон Визмара. Скорее всего, так и есть. Тебе задать наболевшие вопросы?» «Сам знаю», — недовольно огрызнулся И.Р. «Какая досада, что искусственный разум Эквилибриума погиб. Убежден, он сумел бы многое нам рассказать». «Или его принесли в жертву?» «Чего?» — нахмурился я. «Того! Сам подумай. Корабль оказался именно в системе Меркуриума. Почему?» «Тебе лучше знать. Я отключил реакторы под твоим руководством. Ты направлял мои действия. С тем же успехом мы могли очутиться в любой из сотен миллиардов звездных систем. У меня появляется обоснованное подозрение, что транспортом управляла некая резервная система, о которой ни ты, ни я не знали. Кто обвинял меня в паранойи? А еще говорят, будто ИР не подвержены психическим расстройствам. Это единственное приемлемое умозаключение. Оставим пока частности, вернемся к главному. Предположительно, ты очутился на Меркуриуме в результате... Как бы это сказать поточнее? В результате заговора твоих родственников. Но почему тебя не подготовили? Ничего не рассказали? В конце концов, почему ты не Homo novus, а самый обыкновенный, природный и стандартный человек разумный? Никакой генетической коррекции и бича Божьего. Это же нелогично. Сколько можно мусолить вопросы, на которые нет и не предвидится ответа? Предвидится, самоуверенно сказал Нетика, подняв палец к потолку кают-компании. Клубок постепенно распутывается. Медленнее, чем хотелось бы, но получить все и сразу невозможно. Так бывает лишь в сказках. Меркурианскую сказку не рассматриваем, это казус. «Опять в голове полнейший сумбур», — пожаловался я. «Все из-за тебя». «Нет, мой милый, совсем наоборот. Из-за тебя и никого другого. Вставай, бледная немочь, марш переодеваться. Световой день на Кирене длинный, больше 10 часов. Надо поразмяться. Идем гулять по городу и развлекаться. Твоя пассивность выводит меня из равновесия. Нельзя спасать мир, сутками валяясь на койке, страдая и рефлексируя». «А если я не хочу?» «В таком случае я расскажу об этом Зигвальду, капитану Вольфу и остальным. Дальнейшая перспектива вполне прозрачна. Тебе прикручивают на шею один из якорей, громовержца, и отправляют на дно. Ты вроде больше всего на свете боишься утонуть». «Шантажист». «Каков уж есть».